Какое-то время близнецы взглядами изучали даосов, затем перевели взгляды друг на друга. Мужская часть одобрительно кивнула женской части. Девушка неуверенно протянула руку к Вэйюэ. Почему-то с ним дух ощущал себя спокойнее, от серебровласого даоса исходило больше опасности. Вэйюэ протянул в ответ свою руку, но Цзы грубо треснул по ней ножнами. «Не смей, только что они пытались тебя убить». Не прошло и четверти часа, как Цзы ругал даоса за безрассудство, а он снова за свое. Протягивать руку одичавшему злому духу, верх сумасбродства, она мне покажет. Отталкивая ножны, Вэйюэ все же взял духа за руку и снял печать. Он чувствовал, что дух не тронет его, поэтому решил рискнуть, полностью игнорируя попытки Цзы ему помешать. Чутье не подвело главу клана Северного Ветра, дух благодарно кивнул и повел их куда-то в горы. Мечник же закатил глаза и стукнул себя по лбу ладонью. Его закаленной сдержанности грозила прямая опасность, имя ей Вэйюэ. Увидь сейчас главу Западного Ветра другие главы Четырех Ветров, ни за что бы не поверили, что глава Бай может так себя вести. Даосы неотрывно следовали за духом, поднимаясь на гору продолжительное время. «Отчего ты так уверен, что нас ведут к телу? Тебе не кажется, что все это может быть ловушкой?» Мечник не унимался, ворча всю дорогу. Вэйюэ стойко игнорировал ворчливого спутника, молча следуя за духом. Разные мысли посещали голову даоса. Ловушка или нет, разберемся позже. Как бы ты повел себя в этой ситуации, глава Бай? Уничтожил бы духа, так и не позволив обрести покой? Вообще, мне-то какая разница? Я сам не понимаю, зачем во все это ввязался. Дух остановился подле широкого ствола дерева, в то время как Вэйюэ, поглощенный своими размышлениями, чуть не врезался в него, но вовремя среагировал и отшатнулся. Женская рука указывала в сторону земли под деревом. Недолго думая, Вэйюэ принялся раскапывать землю руками, желая как можно скорее покончить с этим. Даосу повезло, что земля оказалась влажной и легко поддавалась. Его мокрые одежды покрыл слой липкой грязи. Мечнику пришлось перебороть себя и присоединиться к главе Северного Ветра. Вместе они быстро раскопали оголенные кости. Вэйюэ собрал желтоватые кости все до единой и поместил части скелетов в черных тканях одежд. Терять ему нечего, он и без того полностью мокрый и грязный. Подумаешь, какие-то кости, благо хоть девушка оказалась маленькой. Даосы отправились за мужской частью духа к месту его захоронения. Бессмертным пришлось идти целых 3 часа, а то и больше. Могила брата оказалась на соседней горе, почти на самой вершине. Перед глазами показалось маленькое надгробие, правильнее сказать, замшелый камень, покрытый трещинами, что вот-вот расколют надгробие пополам, вдобавок с неаккуратно выцарапанными символами. Провозившись с раскапыванием второй могилы и поиском подходящего камня, к концу дня бессмертные захоронили кости девушки. Вэйюэ вытащил из рукава 3 талисмана успокоения душ, 2 наклеил на надгробие и 1 на парящее золотое сердце духа. Близнецы медленно испарялись. Черные искорки от их тел устремились вереницей ввысь. Напоследок женщина и мужчина бросили взгляд на Вэйюэ. Взгляд, наполненный благодарностью. Даосу показалось, что на глазах девушки блеснула слеза. На горе сгущались первые сумерки. В грязных одеждах находиться было совершенно неприятно, потому даосы собирались спуститься в деревню и купить сменную одежду. Но их внимание привлек приглушенный выкрик из чащи горного леса. Они переглянулись и побежали на звук. Звук привел их к одинокому ветхому деревянному домишке, что ранее показался даосом заброшенным. Стоило Вэйюэ рассмотреть, что произошло, его черные глаза затянула пелена безудержного гнева. Подле старого домика стоял тот самый незнакомец в фиалковых одеждах. На земле у его ног лежало окровавленное тело мужчины. Заприметив незваных гостей, Сиалун томно усмехнулся. А Байцзы узнал в убитом бессмертного мастера, ради которого они и прибыли в деревню. Порыв ледяной бури окутал мечника, казалось, его льдистые глаза сверкнули демоническим холодным пламенем. Не теряя времени, он напал на незнакомца со змеиными глазами. Вэйюэ хотел сделать первый выпад мечом в сторону змеиноглазого, но стоило незнакомцу протянуть ладонь в его сторону и сжать в кулак, тьма внутри золотого ядра расширилась, причиняя нестерпимую боль. С губ черноволосого даоса сорвался невольный крик. Это отвлекло мечника. Стоило Цзы обеспокоенно обернуться на Вэйюэ, Сиалун воспользовался предоставленным шансом и схватил главу Западного Ветра за шею. Когти впились в нежную нефритовую кожу, окрашивая ее багряными струйками крови. «Убери свои руки», выделяя каждое слово, сквозь нестерпимую разрывающую ядро боль прорычал Вэйюэ. Чернеющий взгляд пожирал того, кто пустил свои когти в шею главы Бай. Темная энергия Сиалуна и сильно сжатое горло не позволяли Цу произнести ни единого слова. «Давно не виделись, глава Чжао. Как твое золотое ядро? Ты довольно долго продержался. Не ожидал, посмеиваясь, смаковал каждое слово владыка секты карателей. То, что здесь оказались даосы, было ему только на руку. Он прибыл избавиться от пленника, что выковал изогнутый кинжал, но теперь появился шанс ускорить давно начатое. От услышанного лицо Цу побледнело, его зрачки расширились, а сердце бешено забилось. Так вот кто замешан в разрушении золотого ядра в Июе, но как, что их связывает? Ему хотелось схватить главу клана Северного Ветра и унести как можно дальше отсюда, но он не мог пошевелиться, не мог даже приказать оставить его и бежать. Мечник в панике осознавал, что в Июе и этому незнакомцу нельзя находиться рядом. Руки. Голос покрыла сталь. Даос желал заткнуть самодовольного мерзавца, перерезать горло, стереть с лица земли, уничтожить до остатка. О, ты об этом? Рука сильнее надавила на изящную белую кожу мечника, багровые струйки потекли новым потоком. Раз это так тебя беспокоит, так уж и быть, быстро убивать я не стану. Низкий хохот незнакомца звучал угнетающе. Сиалун отвел руку, что до этого воздействовало на золотое ядро, и сунул ее во внутренний карман фиалковых одежд. Он достал острый блестящий предмет, похожий на иглу. Стоило змееноглазому опустить руку, сжатую в кулак, темные силы внутри ядра начали сжиматься, возвращаясь к исходному состоянию, боль стала слабее. Вэйюэ мгновенно поднялся и бросился к незнакомцу, удерживающему в своих тисках Цу, но он не успел. Сиалун воткнул иглу в заднюю часть шеи мечника. Тело бессмертного в серебристых одеждах пало на землю. Вэйюэ в ужасе застыл, но вовсе не от того, что незнакомец снова воздействовал на золотое ядро. На мгновение ему показалось, что Бай Цу мертв, и сердце набатом заколотилось в груди. Но еле заметное дыхание Бай Цу вырвало даоса из оцепенения. Змеиные глаза довольно следили за реакцией Вэйюэ. Он не ошибся. Этот бессмертный что-то значит для Чжао Вэйюэ. Незнакомец в фиалковых одеждах вновь исчез, пока Вэйюэ не пришел в себя и не напал на него. Глава Северного Ветра упал на колени рядом с неподвижным телом среброволосого мечника. Вэйюэ осторожно приподнял его голову, вытащил из кожи иглу и убрал ее в карман. Черные глаза все сильнее меркли от вида окровавленной шеи, словно кристально чистое ночное небо заволок серый дым от потухшей свечи. С особым трепетом даос коснулся запястья мечника, проверяя энергетические потоки. То ли руки Вэйюэ дрожали, то ли все тело. Но главе Северного Ветра стало трудно сосредоточиться на пульсе. В изначальном виде энергетические потоки безостановочно протекают по духовным меридианам к золотому ядру и возвращаются обратно. Таким способом бессмертный черпает духовную силу из своего ядра и может применять ее. Золотое ядро насыщало тело даоса энергией, подобно качающему кровь сердцу. Потоки Цу сейчас сгущались, подобно тучам на ясном небе, словно что-то мешало духовной силе течь. Вэйюэ догадался, что, скорее всего, игла отравлена, а значит, в теле Бай Цу яд. И насколько опасен этот яд для даоса, одним богам известно. Вэйюэ сжал ладонь бессознательного мужчины и передал свою энергию, тем самым замедляя распространение яда. Он влил так много энергии, что даже пошатнулся, стоило ему подняться на ноги. Из последних сил Вэйюэ сосредоточился и призвал Фэя. Демонический дух незамедлительно явился на зов своего хозяина. Клубящийся смертоносный поток чужеродной энергии рассеялся, и Фэй предстал пред даосами. Вэйюэ не стал терять время на объяснение, поднял Цу на руки и залез с ним на спину к огромному духу. Получив указание немедленно возвращаться в кланы четырех ветров, дух взревел и рванул с бешеной скоростью. До тех пор, пока они не оказались на территории кланов, Вэйюэ крепко прижимал Бай Цу к своей груди. Словно если он хоть на мгновение расслабит руки, то навсегда его потеряет. Кажется, он успел привязаться к этому глупому мечнику. «Прошу тебя, держись», — твердил про себя бессмертный. Ситуация вышла из-под его контроля. Все начинало казаться сном. Нет, кошмаром. Но лучше он проживет этот кошмар во сне, чем наяву. Вэйюэ боялся сказать эти слова вслух, потому что ему казалось, если произнести их вслух, то все станет реальностью. Они остановились в клане Западного Ветра. Вэйюэ приказал ученикам, встрепенувшимся от вида Фэя, немедленно позвать лекаря. Адепты побежали со всех ног, стало сложно понять, что их впечатлило больше, Фэй или убийственная интонация, с которой прозвучал приказ главы клана Северного Ветра. Во внутреннем дворе оказался и Целинь. Изумрудный дух единорога с огненной гривой сразу почувствовал что-то неладное. Целинь последовал в покое Байцу вслед за Вэйюэм. На лице и шее главы Западного Ветра постепенно проявлялись пятна, похожие на сиреневые лепестки синяков. Взбудораженный лекарь забежал в покой главы, а за ним несколько учеников с разными баночками, наполненными невиданными жидкостями, мазями и прочими целительными средствами. Лекарь проверил потоки Байцу и подтвердил, что это отравление сильнодействующим ядом. «Надеюсь, вы сохранили предмет, которым он был отравлен», – обеспокоенно спросил лекарь. Вэйюэ вытащил из кармана иглу и передал в руки лекаря. Лекарь отошел в сторону и приказал ученикам передать ему какие-то баночки, принялся что-то смешивать. Черноволосый заклинатель вновь взял холодную ладонь в руки и принялся делиться энергией. Целинь не оставил без внимания то, что Вэйюэ выглядит обессиленно, а его потрепанный внешний вид говорил о многом. Древнейший дух не мог не вмешаться. «Глава Чжао, позвольте мне, я смогу замедлить яд и поддерживать жизнь главы Бай столько, сколько необходимо», — ровным тоном произнес Целинь, приближаясь к Вэйюэ. Бессмертный совершенно не желал никому доверять жизнь Байцу, тем более престарелому духу. Но он действительно был обессилен, и потревоженное и расколотое ядро давало о себе знать. Лепестки синяков на бледном неподвижном лице распускались все ярче. Если сейчас он потеряет сознание, то точно ничем не поможет Цу. В такой момент благоразумие Вэйюэ вышло на передний план, и он уступил духу. Целинь коснулся рогом лба Байцу. Между кожей и острым кончиком извилистого рога вспыхнула маленькая искра. Лекарь торопливо носился от баночки к баночке, но чем больше что-то смешивал, тем сильнее его лицо хмурилось. Он вернулся к Байцу и взял немного крови. Спустя череду провальных попыток на его лице выступила испарина. «Я не могу выяснить, что это за яд, и ни одно из существующих противоядий не подходит. Никогда не сталкивался с таким ядом ранее». Голос лекаря и так срывался, а от убийственно тяжелого взгляда черных глаз главы клана Северного Ветра он суетился еще больше. Паника от бессилия начинала преобладать над лекарем, ведь если глава Бай умрет, это станет полным крахом. Четыре ветра пережили бы потерю любого главы, но глава Западного Ветра – буквально золотое ядро для кланов. Целинь, не отрывая рог от лба Цу, вмешался в разговор, пока Вэйюэ не наделал глупостей. Существует противоядие, что способно нейтрализовать любой яд, но с этим могут возникнуть трудности, спокойно произнес изумрудный единорог. Клокочущие тьмой мертвенные глаза Вэйюэ вперились в зеленую лошадь. Даосу все труднее было сдерживать себя. Ледяным голосом он поторопил Целиня. «Говори, на севере расположен закрытый клан непревзойденных лун. На территории клана растут 5 бренных трав. Если их смешать, то получится смертоносный яд. Но если собрать травы строго на рассвете, то к ночи, с восхождением новой луны, на прежнем месте прорастет атава. Атава 5 бренных трав и станет противоядием к любому яду. Трудность заключается в том, что на закрытую территорию клана никому не пробраться. Глава клана непревзойденных лун, потомок самого императора Шэньнуна 33, Шэньнун, Кит Упр, Пиньинь, Исхай Нэнэнг, божественный земледелец, легендарный мифический бессмертный император, один из трех великих, Сань Хуан, древних правителей Китая, Фуси, Шэньнун, Хуан Ди, божественный земледелец. Другие имена: Янь Ди, Кит, огненный император, и Яван, Кит Упр, Пиньинь, Игреков НГ, царь лекарств, одного из трех великих, царя лекарств. Единственный шанс попасть в клан, пройти отбор невест. У главы клана подрос преемник, он обязан в скором времени найти жену, если поспешить, то успеете. В июне доводилось ранее слышать о клане непревзойденных лун. Про 5 бренных трав, разумеется, он не знал, иначе бы сразу о них подумал. Но что попасть на территорию закрытого клана невозможно, он слышал. Прорваться с боем не получится, клан надежно охраняется. Ко всему прочему, клан славится редкими ядами, практически любое их оружие пропитано ядовитыми парами. Даже если сам удар будет не смертелен, то впоследствии яд завершит начатое. И самое главное, где же теперь найти невесту? На этот счет у Вэйюэ была одна идея, но от одной мысли об этом кадык сдавила подступающая тошнота. Как выглядят эти травы? Во тьме от трав исходит изумрудное свечение. Если сорванную травинку навести на солнце, лучами подсветятся угольные прожилки,

Залы библиотек в кланах казались огромными и таили в себе нескончаемые знания. Роскошные своды белоснежных широких колонн на вершинах были украшены изящными объемными ликами. Здесь можно было встретить увековеченные, в точности проработанные мастером лица как предшествующих глав, так и мудрецов или отличившихся героических учеников. Множество деревянных полочек заполнили свитки из шелка и бамбуковые дощечки, что грозились вот-вот свалиться на пол, неумолимо вытесняя друг друга. В библиотеке царила тишина, только еле слышная легкая поступь девушки нарушали ее покой. Багряные одежды размеренно текли меж колоннами. Сиди убедилась, что в зале никого нет. Под самой нижней деревянной полочкой в конце библиотеки, на каменном полу, оказался небольшой выступ. Рука девушки мгновенно проскользнула в щель, проворачивая выступающую деталь. Правее каменные плиты пола раздвинулись, открывая вход в темнеющую бездну. Ди взяла свечу и ступила на ступени, уходящие вниз так, что казалось, у них нет конца. Когда она прошла немного дальше, пол над головой Ди сомкнулся, словно две схлестнувшиеся морские волны. Мрак мгновенно сгустился, лишь маленький огонек не позволял в нем утонуть. Стоило пройти несколько пролетов вьющейся лестницы, как множество свечей зажглись, прогоняя давящие тени. Сокрытая залы библиотеки сильно отличалась от основной. Небольшое пространство было полностью забито пожелтевшими свитками и дощечками, практически не оставляя места для передвижения. Сиди принялась осторожно перебирать ветхие рукописи. Процесс не занял много времени. Она примерно представляла, где что лежит. Наконец в ее руках оказались белоснежные листы, скрепленные шелковой красной лентой. Каждый ученик держал такой свод минимум 1000 раз, пока не выучит все до единого правила. Основных сводов с правилами в каждом клане было 2. Один, касающийся только конкретного клана, а второй, касающийся всего объединения кланов 4 ветров. Отличительная черта сводов заключалась в скрепляющей шелковой ленте. У клана Северного ветра – черная, у клана Западного ветра – серебристая, у клана Восточного ветра – небесно-голубая, у клана Южного ветра – алая. Впоследствии появилось множество копий каждого свода. В зависимости от нарушения, учеников порой заставляли переписывать своды от начала до конца в наказание. Эти копии потом раздавали ученикам на занятиях для изучения. Пролистывая свод, оказавшийся в ее руках, Сиди внимательно разглядывала каждую страницу, остерегаясь случайно пропустить артефакт. Примерно в середине свода от воздействия обличающей техники исчезла мерцающая страница, а перед глазами ученицы появилась кость клана Южного ветра. Снять печать оказалось легко, кость попала в руки Сиди, но сколько бы она ее ни рассматривала, так и не смогла понять, что в ней особенного и для чего такой бесполезный артефакт господину. Положив ее во внутренний карман, она покинула библиотеку своего клана и направилась в библиотеку клана Северного ветра. В ней она тоже бывала не раз, ведь Юйлуна чаще всего можно встретить именно там, изучающего очередную замысловатую технику или печать. До дверей в библиотеку клана Северного ветра она добралась на мече, солнце окутывало мягкими лучами нежную кожу ученицы. Но когда девушка протянула руки, чтобы распахнуть двери, ее остановил до боли знакомый голос, сердце сжалось. «Меня ищешь?» Покраснев, она обернулась, вспомнилась, как отвратительно себя повела с ним и до сих пор не извинилась, а вместо этого пытается проникнуть в закрытую часть библиотеки чужого клана. Слова упорно не желали формироваться во внятные предложения, и, опустив глаза в пол, девушка произнесла: «Прости». Все, что она смогла сказать сейчас, лишь одно слово, слово, которое ей не было привычно произносить. «За что ты извиняешься?» Юйлун спокойно оглядывал девушку и не понимал, почему она так раскраснелась. «Я была не права». Ди медленно подняла глаза и взглянула на Юйлуна. Она надеялась не встретить его, но внутри все кричало о том, что она непременно пересечется с ним в библиотеке. Ее кошмарные мысли предстали реальной картиной, и теперь надо как-то выкручиваться. «Все в порядке, не беспокойся». Юйлун сделал шаг навстречу, положил руку на плечо девушки и слегка сжал, выражая поддержку. То, что она так разнервничалась перед ним, немного смутило его. Он не знал, как действовать, хотя на самом деле злился на нее ранее. Но разве мог он злиться после искренних извинений? «Ты собирался в библиотеку?» Сиди аккуратно попыталась перевести тему и понять, как ей дальше действовать. «Нет, я направляюсь к главе Бай. С ним сейчас Куй, я должен его сменить». Упомянув о Куе, Юйлун прикусил себе язык, представляя, что это вновь может вывести из себя Сиди. На удивление, девушка осталась спокойна и даже не нахмурилась. «А что вы там делаете?» Глава Бай же без сознания, Сиди действительно стало интересно, ранее она не замечала, чтобы Юйлун и тем более противный Янькуй общались с главой клана Западного Ветра.